Опрос пленников растянулся на долгие 4 дня. Часть людей была морально подавлена, примерно половина от всех. Сказывалась, конечно, и непомерная усталость, усугубленная двойной силой, тяжестью и жарой. Такие на осторожные вопросы Тима лишь молча пожимали плечами или смотрели на него из-под лобья, как на неуместного шутника. Но были и те, кто затаил злобу на пиратов. А злость – это куда лучше, и уж тем более куда продуктивнее, чем уныние. Такие люди откровенно радовались, узнав о том, что кто-то не намерен сдаваться, и были всем сердцем за попытку сбежать. Нашлась пара человек, которые ненавидели пиратов настолько, что готовы были порвать их голыми руками, и хоть сейчас устроить бунт, пусть и со стопроцентной вероятностью собственной гибели. Особую ненависть испытывал к поработителям Стюарт, подругу которого убил на звездолете Хряк. Его звали Дим Скат, он был невысоким, но крепким, жилистым, с холодным, пронзительным взглядом. Сначала Тиму показалось, что Дим до сих пор одет в форму стюарда, но подойдя ближе, понял, что ошибся. Просто всех пленных рабов пираты одели в желтые комбинезоны, так удобнее следить, да и целиться проще. Услышав аккуратно заданный вопрос, Скат, несмотря на удвоенную тяжесть, едва не подпрыгнул. В его глазах засветился огонь, возбуждение, мести, ненависти, в том взгляде было все. Когда, в нетерпении воскликнул Дим, что мне нужно делать? Тише, обернулся Тим на охрану. Шакс, я пока только хочу узнать. Нет, надо действовать, теперь мне не вытерпеть. Если ты не скажешь, что мне делать, я просто наброшусь на этих свиней. А эти свиньи уже стали на них поглядывать. Один из надсмотрщиков, поудобнее ухватив лучемет, решительно направился в их сторону. Тим в ужасе замер. Он был почти уверен, что стоит пирату на них прикрикнуть, как Скат и впрямь не удержится, бросится на врага. И, конечно же, погибнет. А ведь с его-то энергией и энтузиазмом мог выйти такой помощник. Решение прыгнуло в объединенное сознание Тима в тот самый момент, когда надзиратель был от них в 5 шагах и уже начал поднимать ствол лучемета. «Дим, я знаю, что тебе нужно делать», — шепнул он Скату. «Если, конечно, не струсишь». Последнее Тим добавил сознательно, чтобы переключить ярость бывшего стюарда. И это сработало. Злоба и ненависть во взгляде парня сменились обидой и возмущением. «Да я на все готов, на все». «Тогда сейчас закрутив кулак волю и молчи, чтобы не звездел этот гад, и делай все в точности так, как я скажу, а потом тебе будет охренительно важное поручение». Пират был уже слишком близко, нужно было решаться. В конце концов, когда еще подвернется случай, а вдруг это сама судьба подает знак, и Тим прошептал Скату, «Сделай вид, что ты устал, еле держишься, а когда я взмахну рукой, упади и не шевелись, что бы ни случилось, но...» «Ты сказал, что на все готов, а теперь молчи». Охранник приблизился к ним и направил ствол лучемета на Тима. «Ты че, совсем страх потерял? Разговоры запрещены. Не можешь держать язык за зубами? Может, тебе его вырвать? Или начать с этого хлюпа?» Перевел он оружие на стюарда, который, как и велел ему Тим, стал тяжело дышать и вполне натурально покачиваться. «Погоди», — миролюбиво произнес Тим. «Я знаю правила, но тут другой случай. Парень совсем выбился из сил, я хотел его подбодрить, чтобы он лучше работал». Надсмотрщик захохотал. «Подбодрить? Ну у тебя и словечки. Ты ему кто? Мама, папа? Пусть хреначе-то не выкручивается». «Он не выкручивается. Шакс, да ты посмотри, он едва на ногах стоит». И Тим, как будто в подтверждение своих слов, взмахнул рукой. Дим Скат не подвел и на сей раз рухнул словно подкошенный и остался недвижимым. «Вот видишь», — воскликнул Тим. «Я же говорил». «И че?» — нахмурился пират. «Говорил». «Договорился». Он приблизился к стюарду и не сильно пнул того. «А ну встать, если ты будешь его пинать, то сделаешь только хуже». «Заткни пасть», — рявкнул на Тима надзиратель, но и тот повысил голос. «Не заткну, потому что ты делаешь сейчас плохо не только ему, но и себе». «Ты че, укушенный, или ты мне сейчас угрожаешь?» Охранник ткнул стволом лучемета прямо в грудь Тиму. «Давай, еще разок вякни, а я тебя шмякну». Шутка так понравилась пирату, что он захохотал во все горло. «Ты зря смеешься», — дождавшись, пока тот успокоится, сказал Тим. «Я ведь говорил всерьез. Ты же и сам знаешь, что рабах привезли меньше, чем рассчитывал кот». «Ну», — свел брови надсмотрщик. «А теперь подумай, что сделает Котиков, когда ты запинаешь одного из этих немногих, да еще и меня если шмякнешь. Как считаешь, он будет смеяться. Охранник посуровил, но думал он недолго, не будет, как бы он тогда меня не шмякнул. Вот и я о чем, просветлел лицом Тим, ты же умный человек, все понимаешь. И че теперь, недовольно глядя на лежавшего без движений ската, буркнул пират, может он уже подох, можно я посмотрю, ну давай. Тим наклонился к Диму, коснулся шеи, прислушался, дышит, и пульс есть, только слабый, его нужно срочно к медуну. А как я его к медуну? Я его че, на себе потащу, мне нельзя покидать этот сектор, вызови помощь. Ага, ща тут прям все разбежались по лужмуров таскать, и рабах не дадут, сам говорил, их и так мало, тут же один не утащит, двух, а то и трех просить надо, меня за это тоже не наградят, тогда он из полужмура точно жмуром сделается, и кот тебя, хорош трындеть. Охранник, похоже, начал паниковать, сам-то скажи, чем мне делать, ну, почесал Тим затылок, если хорошо попросишь, я тебя ща точно грохну, взъярился пират, а ну, говори, я его могу отнести, проворчал Тим, но ты засчитаешь это мне как работу, а не прогулку, ты еще торговаться со мной будешь, зарычал надзиратель. Но понял, видимо, что предложенный Тимом вариант единственный из приемлемых и снизил тон. Ну ладно, понесешь ты его. Ну да, ты же с тенками, справишься. Только, а вдруг ты сбежишь, я отсюда не могу уйти. Охрану для тебя вызывать, судя по выражению лица, эта идея охраннику не понравилась. Шакс, да ты что, смеешься надо мной, сделал обиженный вид Тим. Куда я тут сбегу, лес кругом. И ты что, забыл, что у меня в башке кнут? Он хотел еще добавить про бомбу внутри себя, но засомневался. Неважно даже, правда это или нет, но если этот пират о ней не слышал, то может засомневаться, подумать, что он сочиняет специально, чтобы и на самом деле сбежать. И Тим не стал рисковать, промолчал насчет бомбы. Ну, так-то да, проговорил надзиратель и махнул рукой. Ладно, давай. Только быстро, и скажешь там, что это я приказал его отнести, чтобы не загнулся, а то рабах и так мало, меня Маром зовут, скажешь, Анмар приказал, понял, так точно, вытянулся в струнку Тим, разреши выполнять, чего выполнять, заорал на него пират, говорю же, хватай его и волоки на базу, Тим рисковал, то, что он задумал, было опасно как для него самого, так и, в первую очередь, для Дима. Но стюард и без того был на грани, и если бы сорвался, то погиб впустую, обидно и напрасно. А так имелся все-таки шанс, и нужно ведь было с чего-то начинать, почему бы не с этого. Отнеся ската на такое расстояние, где их не могли подслушать, Тим опустил стюарда на землю, сделав вид, что отдыхает, и заговорил. Вот что ты должен сделать. Будучи пилотом-космолетчиком, Тим имел хорошо натренированную зрительную память, и разумеется, он прекрасно помнил расположение базы надежды относительно подземного пиратского лесохранилища, которое находилось от этого места почти рядом. Другое дело, что от него до найденного жилья пешком было идти совсем не близко, да еще без костюма с антигравами, и по лесу, где водились свирепые хищники. Все же это было безумием, но это было выполнимо, теоретически, в принципе. Эх, если бы Тим сам мог пойти, но сам он нужен был здесь, а потому приходилось отправлять почти на верную смерть другого человека, и его самооправданием было вот это самое «почти», а еще то, что обо всех трудностях и опасностях Тим подробно рассказал Диму Скату. Как он и ожидал, это стюарда не испугало, он буквально засветился изнутри радостью. «Да-да, я готов, я пойду, она, эта Надежда пришлет нам помощь, ведь так, не буду врать и скажу сразу, вряд ли», — ответил Тим, «но Надежда...» «Умная и смелая женщина. Возможно, она что-то придумает, сумеет нам как-то помочь. Хотя бы просто будет знать о нас и потом расскажет, чтобы дома знали, где мы погибли. Мы еще не погибли», — приподнялся с земли скат. «Да, ты прав», — кивнул Тим. «Сейчас я донесу тебя вон до той насыпи, из-за нее охране будет не видно, как ты уйдешь в лес. Да, но тебя ведь накажут», — спохватился стюард. «А это уже моя забота», — улыбнулся Тим. «У тебя их будет куда больше, поверь». Тим и сам понимал, что его обязательно накажут. Он надеялся лишь на то, что наказание будет осуществляться с помощью ментального кнута. Ведь это же куда логичней, чем применять меры физического воздействия, так можно и раба повредить, да и тот, кто будет наказывать, устанет. Убивать его еще более нелогично. И так один раб пропал, а тут еще один добавится, к тому же самый выносливый и сильный. по той же причине его и в яму какую-нибудь на цепь не посадит. Короче говоря, как Тим не рассуждал, но пришел к единственному выводу. Если у пиратов есть хоть сколько-то здравого ума, то они его накажут именно кнутом, а ум у них определенно имелся. Не у исполнителей, там преобладали в основном инстинкты. Злоба, страх, алчность, а у главарей. Взять того же Старпома Авелира Насапова, в уме тому никак не откажешь. В хитром, изворотливом, злобном уме. Правда, Ава наконец-то на днях улетела на землю. Впрочем, наверняка не менее умным был и здешний главарь, Тигр Котиков, но Тим о нем пока знал очень мало. Итак, Тим ждал наказания ментальным кнутом, но его почему-то не трогали ни в этот день, ни на следующий. Откровенно говоря, парня это стало напрягать. Как же так, пропал один из работников, которых и так мало, а никто и ухом не ведет. Или же Дима с Ката схватили и допрашивают, а он молчит, не выдает того, кто помог ему сбежать. Но ведь Анмар точно знал, кто повел к Медуну стюарда, тот уж точно бы не стал молчать, покрывая Тима. А может, как раз и не говорит ничего, чтобы не влетело самому за то, что отпустил двоих рабов без сопровождения. Нет, но тогда бы он наверняка поспешил встретиться с ним, Тимом, и предупредил, чтобы он держал язык за зубами, не упоминал ни заболевшего Дима, ни Медуна. А может, все как раз наоборот, может, Анмар доложил, как и положено, что рабаха Дим Скат в связи с потерей работоспособности отправлен на восстановление к Медуну. Этот доклад ушел наверх, руководство приняло к сведению временное уменьшение численности. Сам Тим на рабочее место вернулся, все как бы и срослось, а то, что Скат не явился к Медуну, тут, возможно, сыграла свою роль далеко не идеальная пиратская система взаимодействий, то есть снизу вверх доклады идут, сверху вниз приказы и распоряжения, тем более, а вот по горизонтали информация не всегда доходит, ведь в самом-то деле, кто должен был сказать Медуну, чтобы тот осмотрел пациента, вряд ли бы этим стал заниматься главарь, у него хватает забот поважней, может, надзиратель Анмар, тоже вряд ли, не в его это компетенции, да он, к тому же, был уверен, что Тим отвел стюарда к Медуну, чего еще нужно, Медун сам знает, что делать с больными, вот и получилось, что исчезновение работника осталось никем не замеченным, да, рано или поздно Ската все равно хватится, но пока Тима никто за эту пропажу не спрашивал, поразмыслив еще, он решил, что верны его умозаключения или нет, но огорчаться тому, что его не допрашивают и не наказывают, уж точно не следует, и стоило ему насчет этого успокоиться, как на следующий день его вызвал к себе кот. Тим шел к пиратскому предводителю в сопровождении незнакомого угрюмого конвоира. Парня так и порывало спросить, зачем он понадобился Тигру Котикову. Будь на месте этого надзирателя Анмар, спросил бы обязательно, потому что был почти уверен. Всплыла пропажа Дима Ската. Мар, вероятно, сознался в своей оплошности, а заодно рассказал и про непосредственного виновника. Про него, Тима. Но к его огромному удивлению, кот про сбежавшего стюарда даже не заикнулся. Смерил Тима издали высокомерным взглядом, но ближе подходить не стал. Не хотел, скорее всего, казаться на фоне высокого, мощного Тима недомерком и глядеть на какого-то раба снизу вверх. Правда, заговорил он весьма дружелюбно. Ты хорошо справился с управлением звездолетом. Хвалю. Как тебя, Том, Тим? Прекрасно. Так вот что, Том, придется тебе еще немного полетать. Как ты на это смотришь? Хорошо смотрю, обрадовался Тим. По-настоящему обрадовался, летать он любил, и это было в любом случае лучше, чем корчевать пни и утрамбовывать землю. Вот только если он улетит, как же все остальные? И он рискнул задать вопрос, куда лететь? Далеко? Не очень, со странной ухмылкой ответил пиратский главарь, метров 300 в сторону и 30 вниз. Тим недоуменно заморгал, но тут до него дошло. Котлован под ангар для Мадимы закончен, и нужно всего лишь опустить туда космолет. Именно так, ответил кот, когда Тим озвучил свою догадку. Завтра после обеда этим и займешься. Своих людей я предупрежу. Тебе что-то будет нужно от них, главное, чтобы никто не стоял на дне котлована. Тим произнес это и осекся. Он вдруг понял, что судьба дарит ему такой шанс, на который он не мог и рассчитывать. У него будет звездолет. Это ли не возможность совершить побег? Но как сделать так, чтобы забрать при этом и всех пленников? А может, пришедшая в голову идея была настолько бредовой, что уже из-за своей несуразности могла, на взгляд Тима, сработать. Если же не сработает, то, нет-нет, надо сначала попробовать. И вот еще, с нарочито обеспокоенным видом сказал он, я бы не хотел включать двигатель, разве что на самую малую мощность. Вокруг лес, не хватало пожара, но ты же садился, и ничего не загорелось. Я как раз и садился на самой малой мощности, задействовав для этого антигравы. Ну так задействую и сейчас, я это и хочу, только работа на сей раз будет очень уж ювелирной. Одно неверное движение при малой тяге, можно и свалиться в котлован. И что ты предлагаешь? Нахмурился Котиков. Пусть твои люди страхуют звездолет снизу. Я задействую антиграв и подниму его на пару метров. А надзиратели пусть встанут по периметру корабля под ним и подталкивают его к котловану, придерживая, если появится ненужный крен. Да ты же их раздавишь. Возмутился кот. Ты что, специально это выдумал, чтобы подавить моих людей, а самому улететь? Не выйдет. Рядом с тобой будет сидеть контролер и держать наготове ментальный кнут. Так что забудь про свои фокусы. Я ничего такого и не думал. Изобразил на лице обиду Тим. И я понимаю, что рядом кто-то будет. Поэтому я никого и не стану давить. Да и так бы не стал. Нарочно, может, не станешь, остыл главарь. А если не нароком, сам говоришь, может возникнуть крен. Ну да, но это маловероятно. Вот что, наконец-то додумался Котиков до того, чего и ждал от него Тим. Своих людей я тебе не дам, а вот рабахи, пусть тебя придерживают хоть снизу, хоть сбоку, хоть наперекосяк. Если кого и раздавишь, не сильно жалко. Сколько тебе их дать? Да лучше бы всех на всякий случай, деловито свел брови Тим. Хорошо, еще что, мне нужно будет с ними провести инструктаж. Соберем всех перед операцией, и проводи. Тогда все, сказал Тим, чувствуя, как в нем нарастает волнение. Неужели все свершится уже завтра? Возвращался он от Котикова изрядно возбужденным, сам готов был взлететь, без всякого звездолета. Терзало душу лишь одно обстоятельство. Не вовремя он отправил к Надежде Дима ската, ведь теперь парню суждено было остаться на Эстере. Впрочем, если он все-таки добрался до Нади, то это уже неплохо. Она его в обиду не даст, лишь бы не стала придумывать, как помочь им всем, а потом оказалось бы, что помогать уже некому. Получится, как специальная подстава, хотя правда-то все равно скоро выплывет, уж насчет этого он лично постарается, раструбит где только можно, что творится на Эстере. Но все равно, нехорошо получилось с Димом и Надей, неприятно. А если еще окажется, что скат, не добравшись до Надиной базы, погиб, станет вообще тошно, и с этим придется жить до конца. Но ведь хотелось-то как лучше, да и рано хоронить стюарда, он парень молодой, шустрый, совсем не обязательно ему погибать. И тут Тим вдруг почувствовал пробежавший вдоль спины холодок. Звездец. А сам-то он не погибнет ли завтра, даже если все получится, как задумано. И людей он на борт заберет, и стартует. Но что если в него все-таки встроена бомба? Тогда погибнет не только он сам, но и все только-только поверившие в обретенную свободу люди. Даже если бомбочка совсем крохотная, и сразу умрет только он сам, то все равно неуправляемый звездолет рухнет и взорвется. Ведь среди пассажиров не будет того, кто смог бы перехватить управление из его мертвых рук. Шакс, Тим даже подпрыгнул от избытка чувств. Это почему же не будет? А Кинрабел на что? Пусть он и не ас пилотирования, но тут особой премудрости и не требуется. Поднять звездолет и увести его к кротовой норе по имеющемуся в навигаторе маршруту, это и второкурсник сделает. А Рабел все-таки учился больше 3 лет в космолетном. Главным теперь было посвятить Кина в завтрашний план. И сделать это стоило сегодня же. Глава 20. Тимур не знал поговорки «на ловца и зверь бежит», поэтому когда в части сознания, принадлежавшей Тимону, выскочила эта мысль, Тим напрягся и завертел головой, отыскивая взглядом хищных серых тварей. Но еще раньше, чем смысл фразы дошел до него, он увидел идущего навстречу Кинорабела. Удача состояла еще и в том, что до ближайших охранников было 30 метров с одной стороны, а с другой их вообще закрывал холм вынутой земли. «Сядь!» — еще раз оглядевшись, сказал Рабелу Тим. «Зачем?» — удивился тот. «Меня отправили на выкорчевку. Хватится. Нужно поговорить. Это важно и срочно. Просто сядь и сделай вид, что поплохело. Жара, двойное тяготение. А я вроде интересуюсь, что с тобой, нужна ли помощь? Потом встанешь, типа отпустила, отдохнул, и дальше почапаешь, я тоже. Давай скорей, пока не смотрит». Бывший сокурсник пожал плечами, но все-таки опустился на землю. Тим еще на звездолете почувствовал, что Кин трусоватый в первую очередь заботится о себе, но выбора не было, оставалось довериться ему. успокаивало то, что побег из рабства тоже по большому счету был заботой о себе, и Рабел должен был постараться пусть не ради других, но хотя бы ради себя, в данной ситуации причина не имела значения, но рассказать ему следовало все, чтобы не возникло даже малейшего недопонимания, которое в решающее мгновение могло бы нарушить планы. И Тим начал с главного. «Ты хочешь отсюда сбежать? Что толку хотеть, если...» — начал сокурсник, но Тим его перебил. «Я спрашиваю, хочешь, это можно устроить. Ты переработал», — начал подниматься Рабел, но Тим шикнул на него. «Сиди и слушай. Тигр Котиков только что поручил мне переместить Мадиму в котлован. Это нужно сделать завтра после обеда. И что, ты собрался угнать звездолет?» — хмыкнул Кин. «Именно, тухляк, ничего не выйдет. Рядом с тобой посадит надсмотрщика, вокруг поставит оцепление. Я все продумал», — снова перебил его Тим. «Да, надсмотрщика посадит. Оцепление тоже точняк будет, куда же без этого. Но я пока на этом не закручиваюсь, дальше расскажу, что с ними придумал. Там одно к другому как раз. Погоди», — помахал рукой бывший сокурсник. «А я-то к тебе как заберусь, если и тебя будут охранять, и сам космолет? Что значит, как ты заберешься?» Не сразу понял мысль Рабела Тим, а когда до него дошло, возмущенно покрутил головой. «Ну ты даешь, ты что, укушенный? Я ведь не вдвоем с тобой собрался лететь, а со всеми, кто здесь в плену парится. Тогда это ты укушенный», — снова стал подниматься Кин. «У тебя точно мозги протухли. А ну, пусти, меня сейчас хватится. Сиди». Буквально силой, за плечи, вернул Тим Рабела на место. «Да слушай сначала, а потом уже диагнозы ставь. Но забрать всех невозможно. Я даже не знаю, как сам бы к тебе пробрался. Разве сказать, что для контроля нужен запасной пилот? Вот, тут ты попал в точку. Ты и будешь нужен как запасной летун. Потому что я могу...» Чпок. Тим взмахнул руками и зашевелил пальцами, изображая пламя взрыва. «В меня, пока делали операцию, могли бомбу захреначить. Ну, говорят, что захреначили, а так или нет, точно не знаю. Но если она все-таки есть, то на каком-то расстоянии от внешнего взрывателя может сработать». «А где взрыватель?» — ошарашенно заморгал Кин. «А я знаю, говорю же, Шакс его знает, есть ли сама бомба. Но вот если есть, если есть, ты взорвешься сам и уничтожишь корабль. Вот видишь, тухлая это твоя затея с побегом. А здесь тухнуть лучше, да?» — вскипел Тим. «Звездец, да я лучше взорвусь, чем буду тут для этих загибаться. И потом, бомба, если она и есть, верняк маломощная, чтобы убить только меня, думаю, даже никого не обрызгаю. С чего вдруг такая уверенность? А смысл делать мощную? И смотри, я же летал вместе с пиратами, и на шлюпке Совы, и на Мадиме. Стали бы они рисковать и лететь рядом с бомбой, которая может разнести корабль?» «Ну хорошо», — хмуро пробормотал Кин. «То есть я буду нужен для подхвата, если вдруг тебя по стенам размажет?» «Да, Кин, да. Ведь ты же сможешь поднять звездолет, врубить на полную уят и похреночить по навигатору к дырке?» «По навигатору смогу», — выдавил Рабел. «Если маршрут остался». «Ну вот», — потрепал его по плечу Тим. «А маршрут, конечно, остался. Кто бы его стер? Таких спецов тут только ты да я. Да какой я спец? Я бы даже в котлован Мадиму вряд ли опустил. Кувырнулся бы. Ну, в открытом космосе ладно еще. Но я так и не просек, как ты всех нас посадишь в звездолет, а хозяев не пустишь. Знаешь, где я видел этих хозяев? Да и какие они хозяева? Это не их звездолет. Вот как раз настоящим хозяевам мы его и вернем. Ну, или ты. Объясни все. Я не согласен играть в темную. Жизнь на кону. Да все я расскажу. Шакс, уже вон тот гад на нас поглядывает. Помотай головой, подержись за нее, сделай вид, что тебе хреново. Ага, вот так, а теперь слушай». И Тим рассказал бывшему сокурснику, как он наплел коту о том, что рабахи будут нужны для поддержки звездолета снизу. А тот поверил и согласился. «Так что все будут рядом с кораблем. Причем совсем рядом, куда ближе, чем охранники. Наружный люк будет открыт. Вроде как бы для того, чтобы ты подавал команды рабахам, где поднять, где придержать. А потом я разыграю сценку, будто реактор пошел в разнос. Ну или что-то вроде того. Посмотрю по месту. Врублю сирену, заору по внешней акустике, что сейчас рванет, разбегайтесь и ложитесь ногами к точке взрыва. Я просто уверен, что все эти пиратские твари разбегутся как тараканы. А того, что будет внутри, я тоже успокою. Но ведь разбегутся и рабахи», — воскликнул Кин. «А вот тут нам придется с тобой поработать. Сегодня, завтра с утра. Нужно всем говорить, чтобы были готовы. Чтобы по сигналу тревоги, когда разбегутся охранники, сами они быстро заходили в открытый люк корабля. Ну и ты будешь их подгонять возле люка. А когда будем это рассказывать, скажем еще, чтобы остальным передавали. Парень замолчал. Молчал, насупив брови, и кин. И как тебе план? Спросил Тим. Может сработать, неожиданно согласился сокурсник. Но есть проблема. Давай, выкладывай. А что если среди рабах есть дятел? Или просто кто-нибудь засыт и стуканет? Я это прям задницей чую. Давай лучше вдвоем улетим. Шакс, давай сделаем вид, что ты шутканул. И знаешь, шутка вышла хреновой. Ладно, шутка. Но имей в виду, все. Прикрикнул Тим. Ты это не говорил, а я не слышал. Ну, смотри. Только ведь еще проблема есть, и это уже не шутка. Что еще? Скорее говори, та сволота уже к нам топает. Твой ментальный кнут. Я видел, как ты тогда в пилотской кабине корчился. Я сразу все понял, тебе ничего не дадут сделать, даже бомбу взрывать не надо. Тим уже собрался рассказать Рабелу, как обстоят дела с кнутом реально, но тут приблизившийся шагов на 10 надзиратель поднял на них лучемет и заорал. Чего этот расселся, а ты чего встал, а ну, быстро его поднял, а то задницы обоим поджарю, долго потом сидеть не сможете. Тим решил, что про кнут, то есть про то, что тот на него практически не действует, он расскажет Кину Рабелу и позже, это в любом случае ни на что не повлияет. Правда, так уж вышло, что ни в этот день, ни утром следующего ему бывшего сокурсника увидеть не удалось, в этом тоже не было ничего особенно страшного. Самое главное, он Кину объяснить успел. Хуже было то, что он не смог узнать, многим ли пленникам рассказал о плане побега Рабел. Сам он смог увидеть, да и то вскользь, лишь 4 человек, из которых успел поделиться информацией с 3, да и то один, кажется, его не понял, или сделал вид, что не понял, и это тревожило больше всего. Сразу вспомнились сомнения Кина о том, что среди пленников может оказаться стукач, но теперь уже отменять решение было поздно. Теперь на него будут надеяться люди, и он не может их подвести. То есть, имелась очень большая вероятность, что у него ничего не получится, но по крайней мере лично сам он будет делать все от него зависящее, чтобы получилось. Оставалась еще одна важная и нерешенная пока задача – получить разрешение Котикова на то, чтобы Кин Рабел во время маневра был с ним в звездолете. Тим был почти уверен, что Кот разрешит, ведь он и сам должен был понимать, что дублер в таком ответственном деле не помешает. Вот только когда ему об этом сказать, снова просить аудиенцию, это может насторожить пиратского главаря. Вопрос хоть и важный, но не критичный. Оставалось надеяться, что на обещанном накануне инструктаже, который должен провести перед остальными пленными Тим, будет присутствовать и сам Тигр. Вот тогда и нужно будет сказать о пилоте-дублере. А вот если вдруг Кот не заявится, тогда придется передавать эту просьбу через кого-то. Во всяком случае решать что-либо конкретное нужно будет уже исходя из ситуации. Но будучи подвешенным, этот крайне важный вопрос нервировал Тима. Заснуть он не мог очень долго. Лежал, ворочался, прокручивал в голове грядущие события, и как правило этот мысленный визель заканчивался в его воображении катастрофой. То звездолет по какой-то причине падал и давил находившихся под ним пленников, то улететь получалось, но взрывалась бомба внутри Тима, от которой разлетался на кусочки весь космолет с находящимися внутри пассажирами. Причем выглядело это совершенно нелепо. Тим, который должен был первым распылиться после взрыва на кровавые брызги, каким-то образом продолжал наблюдать за разрушением корабля и гибелью людей. В итоге он накрутил себя так, что готов был уже совсем отказаться от этой затеи, но тут не выдержавшие столь резких перепадов сознание разделилось надвое, и сомнения Тима вылились в спор между Тимуром и Тимофеем. Что интересно, поначалу более активную позицию занял обычно осторожный Тимон. Что значит отказаться? Мысленно завопил он. Такой охренительный случай сам прет к нам в руки, а мы их спрячем за спину, звездец. У меня не хватает слов. Вот и помолчи, если не хватает, буркнул Тимур. Тем более не тебе кораблем управлять. Ага, ты еще мне скажи, что разучился это делать. Летал, на той же самой Мадиме только что прилетел, и вдруг разучился. Хорош выкручиваться, рыкнул Тимур. Я не разучился, сам знаешь, чего ты как прикушенный, все ведь понимаешь. Я людей угробить не хочу. Да почему ты их угробишь-то? Взорвешься? Сам не раз говорил, да и так знаешь, что в тебя в нас не ядерную бомбу запихали. пираты уж точно не самоубийцы. Если что у нас внутри и есть взрывоопасного, то малюсенькая хлопушка пукнет и все. Мы-то кони, конечно, откинем, но корабль не развалится. Кин прекрасно справится. Даже если ты думаешь, что у него может со стартом не получиться, то стартовать-то ты как раз в любом случае успеешь. А дальше он сам говорил, что по навигатору сможет лететь, маршрут в нем прошит. Это только одно. Никак не мог угомониться Тимур. Взрыв бомбы, наверное, на самом деле не убьет никого, кроме нас. Но я боюсь, что все в принципе может пойти не так. Ты боишься? Изумился Тимофей. Ты не умеешь бояться. Если когда и умел, давно разучился. Ну вот скажи, что именно, по-твоему, пойдет не так? Да что угодно. И боюсь я не за себя, а за людей. И ты это прекрасно знаешь, чего выкручиваешься. Что угодно, это что? Не отставал Тимон. Да, я вижу мелькание твоих мыслишек, но они по большей части идиотские. Двигатель откажет, и корабль людей придавит. Кот обманет и вообще не пустит к кораблю людей. Это не идиотские мыслишки. Со злостью оборвал его Тимур. Шакс, я просто охреневаю, что тебе это нужно объяснять. А ты все-таки попробуй. Одно дело, когда это мелькает в голове, и другое, когда ты это четко проговоришь словами. Я, может, тупой, и так до меня лучше доходит. Ну хорошо, сдался Тимур. Слушай, в смысле, вникай. То, что откажет двигатель и звездолет придавит людей, это, конечно, так, из области бреда. Тем более в тот момент он будет висеть на антигравах. Хотя, почему бы не отказать антигравам? Да нет, это точно бред, тут ты прав. Но вот насчет тигрокотика я совсем не уверен. Эта хитрая жопа может устроить что угодно. Он мог не поверить той моей туфте о поддержке корабля снизу и просто-напросто не даст для этого ни одного человека. Или поверил, но решил все же для надежности дать своих людей. И что тогда, улетать одним, бросив остальных здесь? Или, чего я опасаюсь вообще реально, что не все рабохи знают о том, что нужно будет быстро залезть в люк, когда я подам сигнал тревоги. Кто-то заберется внутрь Мадимы, кто-то разбежится. Что тогда делать? Остаться – это все, больше никаких шансов. Будем на цепи сидеть в намордниках и ошейниках. Улететь – это значит на других наплевать. Вот, сказал Тимон, вот в чем твоя ошибка. У тебя, я заметил, часто так логика работает. Или все, или ничего. Но ведь, Шакс, взъярился Тимур. Какое еще но ведь? Это не моя, а твоя ошибка. Это ты забыл, что речь идет не о каких-то дурацких амбициях, а о человеческих жизнях. Тимофей в ответ тоже повысил голос. Ничего я не забыл. А вот ты подумал о том, что если останешься здесь, то это уже все, цепь с ошейником. И это ты верно сообразил, ошейник, небось, еще и с шипами будет. Но вот насчет того, что улететь, это вовсе не значит бросить остальных, ты почему-то думать не захотел. Немножко дальше и глубже думать, голову поднапрячь. Ты сам-то думай, возмущенно начал Тимур, но тут же себя и оборвал. Шакс, древесина я укушенная. Ну конечно же, если мы улетим, то это не значит, что навсегда. Мы еще вернемся, очень скоро вернемся, но уже не одни. Вот именно, мысленно улыбнулся Тимон. Мало им тогда не покажется. Спасибо тебе, искренне поблагодарил Тимур. Прям будто камень с души грабанулся. Значит, главная проблема у нас одна. Заполучить Кинорабела в качестве дублера. Что тоже не так уж обязательно, если мы не взорвемся. Тебя послушать, так я прям сплю и вижу, как бы поярче да погромче бабахнуть. Усмехнулся Тимур. И все-таки как не переживал Тим, как не спорили между собой две его ипостаси, усталость взяла свое, и парень уже под утро погрузился в тревожный, наполненный мрачными кошмарами сон. Ему опять снилось, как отказывает двигатель, не срабатывают антигравы, и громада звездолета давит находящихся снизу людей. Взрывы Тиму также снились, во всем их кроваво-красочном многообразии. Но почему-то больший ужас вызывала именно картина вдавливаемых в землю огромной тушей корабля хрупких человеческих тел. Наверное, потому, что при этом сам он оставался живым и невредимым, в полной мере ощущая на себе вину за эти страшные смерти. Проснулся Тим от крика надзирателя. Подъем. И долго не мог понять, как же осуществлять этот самый подъем, если нигде нет пульта управления. Затем все-таки он проснулся окончательно, и теперь в голове осталась единственная мысль. Сегодня. Все случится уже сегодня. Завтракал он в совершенной прострации, не только не ощущая вкуса еды, но, кажется, не понимая даже, что он вообще делает. Мысли Тима были уже там, в пилотской кабине Мадимы, летящей в космической бездне навстречу свободе. Но тут он вспомнил о том, что предстоит еще обещанный Котиковым инструктаж, где будет необходимо добиться присутствия на борту Кинорабела. Это воспоминание вернуло Тима с небес на землю, и он постарался собраться и сосредоточиться на текущем моменте, понимая, что если не все, то очень многое зависело сейчас от него. С удивлением окинув взглядом пустые тарелку с чашкой, он оглянулся на стоявшего за спиной конвоира, и тот буркнул: «Набил пузень, тогда на выход». «Куда на выход?» — невольно вырвалось у Тима. «А все, хватит тебя кормить», — хохотнул пират. «Домой полетишь, на землю». И захохотал еще громче. Парень, разумеется, понимал, что это всего лишь не слишком умная шутка, но в груди сладко заныло. Ведь он и в самом деле очень надеялся, что совсем скоро именно так и случится. Во всяком случае, что он полетит, попытается улететь домой. Но для этого еще не все было готово. И он спросил: «Мне обещали инструктаж с рабахами». «Кто обещал?» «Я», — скривился в ухмылке надсмотрщик. «Не ты. Мне обещал Тигр Котиков. Или тебе его указания не закон?» «Закон. Только мне он насчет тебя ничего не указывал. Коту делать больше нечего, как лично всем указания раздавать». Тиму очень не хотелось вести беседы с тупоголовым охранником, но слишком уж тревожно было на душе, очень хотелось хоть какой-то определенности. И он процедил: «А куда ты меня собрался вести?» «Я никуда не собрался. Мне сказано вывести тебя после завтрака наружу, я выведу. Так что давай, не тарахти, а топай. Инструктаж там тебе будет или хренаш, сам узнаешь». Что ж, последнее высказывание надзирателя было действительно правильным. Чем зря трясти языком перед простым исполнителем, лучше выйти и узнать все самому. Наверху Тима дожидался знакомый уже ему надзиратель Анмар. Тот также посмотрел на него с узнаванием во взгляде, и Тим внутренне сжался. Не станет ли Мар спрашивать об исчезнувшем Диме Скате? Но про Дима и впрямь будто забыли, а заговорил охранник о том, чего больше всего и ждал Тим. «Все рабахи уже выстроены около корабля. Мне велено привести тебя к ним. Что-то ты им должен будешь сделать. Инкрустраж, инкостраж». Тим, несмотря на серьезность момента, с трудом удержал смех. «Всем бы вам, мразям поганым, инкостраж провести, по самую шею», — подумал он, а вслух сказал: «Инструктаж, это тебе кот приказал меня привести, он сам там будет». «Кто мне приказал, не твое дело. И кто там будет, тоже не твое». Тим не стал ничего больше выпытывать у надзирателя, сообразив, что тот и сам ничего не знает про кота, но не желает в этом сознаваться. Что ж, на месте станет ясно. Хорошей новостью была уже та, что пленников все же собрали. Когда Анмар привел Тима к стоявшему возле самого леса звездолету, парень и в самом деле увидел всех пленников, кроме, конечно же, Дима Ската и Кинорабела. Тим обескураженно завертел головой, но бывшего сокурсника нигде не было видно. Зато надзирателей тут собралось тоже, пожалуй, почти все имеющиеся на базе количество. Тим, разумеется, не мог знать, сколько всего числилось пиратов, но сейчас их собралось очень много. А вот Тигра Котикова как раз среди них не было. Зато Тим увидел по-идиотски осклабившуюся физиономию старого знакомца Ника. Тот даже подмигнул ему, и по движением губ выкрутал, и Тим прочитал: «Привет, юнатик». Его дружка Серша среди пиратов не было, околачивался, видимо, на фросте. Но Тиму было плевать и на Серша, и на Ника. Ему был нужен кот, потому что ему позарез нужен был Рабел. И надо же такому случиться, что отсутствовали сразу оба. Причем, если Котиков мог не прийти по каким угодно причинам, включая обычную лень, то уж бывший сокурсник не мог просто так ослушаться хозяев. С ним или что-то случилось, или кот что-то заподозрил. Тревога Тима становилась все сильнее. Однако стоять и молчать было бы странно, более того, могло тоже вызвать ненужные подозрения пиратов. Поэтому он повернулся к охранникам и спросил: «Кто тут из вас главный?» «Тебе не все равно?» — процедил сквозь зубы рослый толстогубый мужчина. Судя по тому, что заговорил именно он, причем сделал это без оглядки на кого-либо, именно ему и подчинялись собравшиеся. «Мне нужно решить очень важный вопрос», — глядя ему прямо в глаза, произнес Тим. «Так решай, только не тяни. Корабль по-любому должен стоять в котловане. И не после обеда, а раньше». «Почему раньше?» — растерялся Тим, хотя не это его по-настоящему волновало. «Не твое дело. Тебе сказали, и с тебя хватит. Давай свой важный вопрос и проводи инструктаж». «Мой вопрос – это Кинорабел», — начал Тим, и только теперь до него дошло, что он не может попросить себе в дублеры Кина, не выдав его, ведь тот скрывал во время дрейфа звездолета о своем умении управлять кораблем. И если теперь выяснится, что он делал это специально, а как иначе, то Рабела накажут. Непонятно лишь, почему он сам не подсказал Тиму, что такой вариант не годится. Вероятно, от неожиданности, от растерянности. И, может, он сам решил признаться Котикову, что имеет кое-какие навыки управления космолетом и нужен ему, Тиму, в качестве подстраховки. Решил таким образом помочь, а кот разъярился и его наказал. И хорошо, если в ярости совсем не прикончил. Но что же теперь делать? Как узнать о судьбе сокурсника? Впрочем, раз уж начал фразу, нужно ее заканчивать. Сделать вид, что просто недосчитался человека. И Тим продолжил. Я ведь просил, чтобы собрали всех рабах, а Кинрабела не хватает. Где он? Кинрабел здесь, послышалось сзади. Тим обернулся. В шагах в 10 от него стояли бывший сокурсник и тигр Котиков. Причем Рабел вовсе не выглядел ни наказанным, ни даже испуганным. Кинрабел здесь, повторил, кивнув на него, кот. Но рабах и в самом деле не хватает. Потерялся Дим Скат, ты случайно не знаешь, куда он запропастился? Глава 21. Тим смотрел на Котикова с Рабелом, и до него не доходил смысл вопроса. Вернее, он понимал, о ком спрашивал кот, но больше его сейчас волновало другое. Даже не просто волновало, а обескураживало, шокировало. Почему Кин стоит рядом с предводителем пиратов, вовсе не напоминая при этом насильно приведенного пленника? У Рабела был, скорее, заинтересованный, с выражением любопытства вид, будто спрашивающий. Ну что, не ожидал? И адресовался этот безмолвный вопрос ему, Тиму, а ответить на него было нечего, потому что Тим не только не ожидал, но до сих пор еще и не понимал, что происходит. Точнее, уже почти понял, но его мозг противился такому пониманию. Тим вполне мог допустить, что Кина заставили подчиняться пиратам, что того силой и угрозами вынудили обманывать его самого, но он никак не мог поверить, что Кинрабел, его бывший сокурсник, стал сотрудничать с пиратами добровольно, а судя по всему именно так и было. Но почему? Видимо, он невольно задал этот вопрос вслух. Что почему? Переспросил Котиков. Почему потерялся Дим Скат? Я думаю, ты прекрасно это знаешь. Нет, помотал головой Тим, глядя на Рабела. Кин, почему ты с ними? Потому что я и есть они, усмехнулся бывший сокурсник. Потому что мы, сила. Потому что мы делаем то, что хотим, а не то, что нам указывают другие. Но тебе как раз указали. Тебя ведь принудили быть с ними. Ты прикушенный, Тимур. Никто меня не принуждал. Ты что, так и не просек, что я с самого начала был с ними? Тогда на Мадиме я только прикинулся потерпевшим. Я выкручивался, чтобы подъехать к тебе. Когда ты дурканул и стал поворачивать, кто, думаешь, щелкнул кнутом по твоим мозгам? Вижу, догадываешься. Ты всегда отличался острым умом. Рабел дурашливо захихикал, но кот оборвал его. Хорош, у нас не вечер воспоминаний. Перетрете меж собой позже, когда закончите дело. А ты, перевел он взгляд на Тима, так и не ответил мне, куда делся Дим Скат. Испарился, буркнул расстроенный Тим. Он был не просто расстроен, он почти упал духом. Ему сейчас помогала держаться лишь злость на Рабела, на этого гнусного предателя. Тот факт, что он оказался пособником пиратов и обвел Тима вокруг пальца, был ужасен и мерзок сам по себе, но вытекающие из этого последствия ставили под угрозу план на спасение. Кинрабел не станет ему помогать, он не полетит в качестве запасного пилота. Тьфу, да о каком победе теперь вообще может идти речь, если предатель выложил коту все задумки. Теперь тот прекрасно знает, что Тим гнал дремучую пургу, что никаких поддерживающих звездолет рабочих ему вовсе не нужно. И разумеется, теперь пленников никто и близко не подпустит к кораблю. И что теперь? Нет, только ни в коем случае не опускать руки. Теперь, когда карты раскрыты, отступить, это значит лишиться всего навсегда. Какой-нибудь выход все равно должен быть, пусть даже со смертельным исходом. Лучше умереть, чем вечно прислуживать этим. Тим даже не мог подобрать нужного слова. Тимон подсказал кое-что из лексикона 21 века, но и этого общему сознанию показалось недостаточно. И вообще, подумал Тим, какого шекса я должен умирать? Пусть они сами подыхают, а я назло всем и всему буду жить. Нужно лишь хорошенько напрячь мозги, ум. Хорошо, а два лучше. И у меня их как раз столько. Мысли Тима и впрямь будто завертелись вдвое быстрее. Он стал прикидывать, что может сделать в данной ситуации. Конечно, нужно будет отталкиваться от того, что ему ситуация и предложит, но пока с большой долей вероятности можно было утверждать, что за пульт управления посадят все же его. Кин вряд ли блефовал, говоря, что не умеет совершать маневры, иначе ему поручили бы управление Мадимой еще во время дрейфа. Но Кина все-таки наверняка посадит рядом с ним, чтобы тот внимательно следил за его действиями. Скорее всего, будет присутствовать и кто-нибудь из вооруженной охраны. Это было самым слабым местом нового плана Тима, который уже успел созреть в голове. По сути, он оставался прежним. Улететь на звездолете на Землю или к любой обитаемой колонии, да хотя бы просто в зону уверенного приема, где можно рассказать людям о пиратской базе. Да, улететь придется одному, пленники останутся с пиратами, но это вынужденная мера. К тому же, он и полетит не просто чтобы спастись самому, а как раз за помощью. Да, план оставался почти тем же, даже значительно упростился, не нужно было думать, как посадить в корабль людей, переживать об их безопасности, жизнеобеспечении. Усложнение плана тоже имелось. Пираты будут следить за ним более пристально. Да и пусть следят. У него имеется мощный стимул к победе, да и сам он, благодаря тем же пиратам, стал гораздо сильнее и выносливее. Даже если рядом с ним посадят двух охранников, он справится. Пусть сажают хоть трех, они сами же себе станут мешать. А стрелять в корабле, да еще в пилотской кабине из лучеметов, это вообще мозгов не иметь. Но даже если, да и пусть, все равно он уже не отступит. Вот только если внутри него все же имеется бомба, и если она взорвется, тут уже не поможет и Кин Рабел. Единственное, что тот сможет сделать, это вернуть корабль назад, да и то если получится. Но его, Тима, это уже не будет волновать. Много, очень много если, но итог все равно лишь один. Ну и пусть. Последний раз спрашиваю, где Дим Скат? Вывел Тима из раздумий разгневанный возглас Тигра Котикова. Но принявшему решение Тиму на Котикова было уже плевать. Да откуда я знаю? Пожал он плечами. Тебе Скат нужен, или Мадима в котловане? Мне нужно, чтобы выполняли мои приказы, и чтобы отвечали на мои вопросы. Я тебе уже про Ската ответил. Не знаю. А приказ насчет звездолета? Он врет. Выскочил из группы пиратов Анмар. Он врет, Кот, не слушай его. Это он повел тогда Ската к Медуну. Зачем бы я повел Рабаху к Медуну? Сделал удивленный вид Тим. Ведь это же ты его охранял, разве нет? И как бы я смог забрать его из-под твоей охраны? Я что, твой командир? А ведь и правда, Ан, прищурился Кот, и его ладонь легла на рукоять лучемета. Это ведь ты охранял Дима Ската. При чем же тут Тим? Анмар стремительно побледнел. Губы стали синими и задрожали. Он, я, Диму стало плохо. А как я? А другие у меня, а этот, давай я, а я, а ты дал, подчеркнуто спокойно произнес Котиков и снял с пояса лучемет, посмотрел на Тима, это ведь он виноват, правда, я думаю, его стоит за это наказать, как ты считаешь? Тим не верил, что Кот убьет подчиненного, не так уж много у пиратов было людей, чтобы разбрасываться ими ради театральных жестов, с другой стороны, кто знает, что в голове у этого прикушенного ушлепка, может и прикончит одного для устрашения остальных, да в конце-то концов, ему, Тиму, не все равно, но Тигр Котиков, глядя прямо в глаза Тиму, негромко повторил, так что, я стреляю, или ты все-таки знаешь, где пропавший Дим Скат? Тим понял, что не сможет допустить, чтобы это произошло из-за него, в прямой схватке он бы не задумываясь прикончил эту мразь, но чтобы вот так, просто потому, что он промолчал. Иногда молчание тоже убивает. И даже если это блеф, Тим мотнул головой и набрал уже в грудь воздуха для ответа, как со стороны леса раздался громкий окрик. «Эй, ты меня потерял!» «Так вот он я, Дим Скат, чего надо?» Стюарт поднялся из-за поваленного дерева и остался стоять на месте. Его взгляд встретился со взглядом Тима, но, увы, что-либо прочесть по нему, да еще на таком расстоянии, было невозможно. Однако Тим отметил, что выглядел Скат неплохо, одежда если и поистрепалась, то незначительно, следов крови ни на ней, ни на лице мужчины видно не было. То есть, где бы ни пропадал эти дни Стюарт Мадимы, клыков и когтей хищников ему удалось избежать. Оставалось неясным лишь, добрался ли он до Надежды, и если да, о чем они в итоге договорились. Скорее всего, по мнению Тима, Скат до Надиной базы добрался, вряд ли у него получилось бы столько времени провести в лесу, не попавшись на глаза зубастым тварям. Но если он вернулся, то вероятнее всего с каким-то сообщением от Надежды, иначе она просто не отпустила бы его назад, навстречу неминуемой гибели. Но что именно могла придумать женщина? Что она могла в одиночку противопоставить вооруженной банде головорезов? Как бы то ни было, узнать это сейчас у Димы Ската было невозможно. Обидно было и то, что когда Скат уходил, плана побега на космолете у Тима еще не было, так что любая Надина придумка не могла этого учитывать. Возможно, Стюарт, вернувшись назад и на какое-то время затаившись, кое-что сумел понять. Может быть, он даже снова отправился бы к Наде, чтобы рассказать ей новые вводные, но не смог сдержаться, когда увидел, что из-за него может погибнуть человек, пусть даже пират. Похоже, нравственные устои Ската были таким же, что и у Тима. Проще говоря, у него тоже имелась совесть. А еще он, наверное, понял, что даже если вернется к Надежде, все равно ничего не успеет изменить. Тигр Котиков сначала откровенно удивился его появлению, но быстро взял в себя в руки и выкрикнул в ответ: «Да, я именно тебе потерял. А что мне надо, так это чтобы ты больше не убегал. И у меня есть две идеи, как это устроить». Дим Скат молча замер. «Почему ты молчишь?» — крикнул ему кот. «Разве тебе не интересно? Какие? Иди сюда, я прошепчу их тебе на ушко, и мы вместе с тобой выберем одну из них». Анмар, радость которого при виде вернувшегося беглеца разве что не выплескивалась из ушей, рванулся было к стюарду, но его остановил рык тигра. «А ты куда дернул? Кто разрешил? Он придет сам, а с тобой я еще не закончил». И предводитель пиратов снова направил ствол лучемета на провинившегося охранника. Дим Скат, который все еще в нерешительности оставался на месте, после этого, будто собираясь нырять, глубоко вдохнул и направился к людям. Тима так и порывало крикнуть парню: «Не надо, беги отсюда, спасайся». Но он прекрасно понимал, что никуда теперь Скат не убежит, даже если вдруг и захочет. Когда беглец подошел ближе, он выглядел уже решительно и хладнокровно, внутренне приняв, видимо, неминуемую смерть. Но когда задал вопрос Котикову, голос его все-таки дрогнул. «Что у тебя за идеи?» «О!» – дурашливо дернул бровями пират. «А ты разве сам не догадался, какие, что можно сделать с человеком, чтобы он не убегал?» «Посадить за решетку, не выдержав», – подсказал Тим, который был уже почти уверен, что кот придумал куда большую гадость. «Я не спрашивал твоего совета», – злобно глянул на него Котиков, но тут же снова вернул речи дурашливый тон. «Но решетка и не годится. Из-за решетки тоже можно сбежать, если у человека по-прежнему есть, чем бегать. Моя идея куда лучше». Кот опустил ствол лучемета, направив его на ноги Дима. «Если лишить человека бегалок, то он уже точно не побежит». «Нет», — мотнул пират головой и поднял ствол выше, над коленями. «Нужно на всякий случай лишить его и ползалок. Как вы считаете?» Посмотрел он сначала на стюарда, а потом и на Тима. «Не надо этого делать», — процедил Тим. «Он и так больше не сбежит, я ручаюсь. Знаешь, когда он точно никуда не сбежит?» Прищурился Котиков и поднял лучемет на уровень груди Дима Ската. «Когда я прожгу дырку напротив его сердца, потому что мертвые уж точно не бегают, не ползают и даже не перекатываются». Стюарт Мадимы стал настолько бледен, что его лицо показалось Тиму вырезанным из бумаги. Но парень по-прежнему молчать, зато этого не смог продолжать Тим. «Не надо», теперь уже выкрикнул он. «Оставь ему жизнь, живым он принесет тебе куда больше пользы. Он не сбежит, я, ты ручаешься», перебив Тима, кивнул Котиков. «Я это уже слышал, не повторяйся, а то я решу, что ты поглупел. Хотя ты и так не особенно умный, судя по твоим попыткам сбежать. Сколько их у тебя было? 3, 4, даже я уже сбился со счету. И вот один такой бегун ручается за другого, что может быть глупее? Или ты считаешь идиотом меня?» «Нет», — выдавил Тим, — «не считаю. Я на самом деле дремучий глупец, но теперь я не сбегу. Если ты оставишь в живых Дима, я посажу Мадиму в котлован и даже не дернусь». «А во!» — вздернул брови Котиков. «А если не оставлю, дернешься? И куда же? Даже интересно. Если не оставишь, дернусь на тебя, чтобы ты сам или кто-нибудь из твоих прихвостней меня прикончил». «И правда страшно», — дурашливо поежился кот. «Страшно или не очень, но других пилотов, как я понимаю, у тебя нет». «Этого недоделка», — кивнул Тим на Кинорабела, — «я не считаю, он угробит звездолет, да еще и людей поубивает и покалечит. Динамитыч с Витаминычем улетели. Они же вернутся», — быстро вставил пират. «Слишком быстро, чтобы понять. Он о них думал, но ждать их неприемлемо долго. За это время звездолет почти наверняка засветится». «А, ну тогда ладно», — сказал Тим. «Раз так, давай, прикончи меня, на кой шаг с тебе со мной возиться, у вас кто вообще главный, Лерон, пират или все-таки ты, а может, еще какой-нибудь лев Собачкин за деревом прячется, кто у вас решение принимает, если ты меня сейчас поджаришь, тебе потом на звездюлют или нет, не выкручивайся, взъярился Котиков, за тебя мне ничего не будет, кому ты нужен, ты бы уже давно мерзлым дохляком валялся, если бы. Предводитель пиратов внезапно запнулся, вот именно, усмехнулся Тим, если бы я был никому не нужен, то и валялся бы дохляком, поэтому ты сам не выкручивайся, я иду сейчас и сажаю на место Мадиму, а ты оставляешь в покое ската, идет, Тим понимал, что кот сейчас может пообещать не убивать Дима, а как только звездолет окажется в котловане, сразу того и прикончит, но все же он надеялся, что живая сила для пиратов слишком дорогой товар, чтобы им так просто разбрасываться, да и не было у него другого выхода, как поверить пирату на слово, который, усмехнувшись, сказал, «В покое я его точно не оставлю, будет хреночить за троих, свой грешок отрабатывать, и если от этого загнется, я тут ни при чем, но сам об него пачкаться не буду, так что иди, сажай звездолет в котлован, и без выкрутасов, Рабел за тобой присмотрит, кнутом, если что, пощелкает, и еще один человечек будет рядом». Тот в крайнем случае и лучемет в ход пустит, учти, Котиков мог бы ничего этого и не говорить, Тим и так уже понял, что его обложили, дальше некуда, он почти реально ощущал ремни и цепи, которыми был связан и скован по рукам и ногам, полный шоксанутый звездец, этого тоже не трогай, брезгливо кивнул Тим на дрожащего Аномара, он ведь не сам, это я его тогда накрутил, а вот сюда ты не суйся, сверкнул на него злобным взглядом кот, это мои люди, моя команда, и подчиняются они только мне, а если ему стукнуло в голову, хотя вряд ли это у него голова, больше на что-то другое похоже, так вот, если ему куда-то стукнуло подчиниться не мне, а тебе, то это безмозглый мусор, место которому только на свалке тоже нужны люди, миролюбиво заметил Тим, тот же мусор сжигать или закапывать, можно, кстати, и переработкой заняться, какой-никакой, а доход, а рабахи на что, скривил губы тигр Котиков, хотя, ты подал мне хорошую идею, переработка, точно, этот головожопый мусор теперь и будет рабахой, он резко повернулся к Аномару, эй, ты, сдать оружие, провинившийся пират, теперь уже, похоже, бывший, молча протянул лучемет, но еще до этого он успел бросить полный благодарности взгляд на Тима, что ж, говорят, что добро имеет свойство возвращаться, может и это когда-нибудь вернется, но даже если и нет, Тим все равно почувствовал в глубине души удовлетворение. Казалось бы, странно, пожалел пирата. А вот, все, спросил у него Котиков, больше распоряжений не будет, может, еще кого-то надо спасти от смерти, помиловать, отпустить на свободу надо отпустить всех, очень серьезно сказал ему Тим. Это бы тебе точно зачлось, и тебя самого же потом и спасло, но делать ты этого, конечно, не станешь, так что да, пока все. «Больше никаких распоряжений, ну так иди тогда на Мадиму», — рявкнул кот, но, снизив тон, все же спросил еще, «Ведь для маневра все готово?» «Готово», — ответил, нахмурившись, «Тим, только уведи всех подальше, и рабах, и охрану, пусть ближе полста метров никто к звездолету не подходит,